Глава 9. Я крепко прижимаю к себе сына, не оборачиваясь. Не хочу и не могу видеть выражение лица Мещерякова. Игорь не может знать, чей Арсений сын, и весьма маловероятно, что он догадается. Однако сам факт наличия у меня ребенка, скорее всего, шокирует начальника, ведь ни в анкете, ни в резюме, ни в моем личном деле такой информации нет. «Привет, мой родной! Как же я соскучилась!» — радостно отвечаю Арсению. «У тебя есть сын?» — слышу удивленный голос Игоря за своей спиной. «Да», — отвечаю я, поворачивая голову в сторону Мещерякова. «Мама, я должен тебе кое-что рассказать», — тараторит сын, а я возвращаю ребенку свой взгляд, готовясь внимательно слушать. «Мы с дедушкой так быстро ехали, и мне так понравилось, и я все понял». «Что ты понял, милый? Когда я вырасту, то стану гонщиком, совсем как папа», — заявляет он. «Вот черт, но почему Арс решил, что об этом нужно говорить именно сейчас?» Я спиной ощущаю присутствие Игоря. Он по-прежнему стоит за мной и все слышит. Неожиданно Арсений выпутывается из моих объятий и бежит к Николаю Григорьевичу. Я делаю шаг, но голос Игоря останавливает меня. Разумеется, ему необходимо знать все подробности именно здесь и сейчас. «Ты не говорила, что у тебя есть сын?» — сдавленно произносит Мещеряков. Мне приходится обернуться, наши взгляды встречаются, а в глазах Игоря застывает недоумение, словно такого в моей жизни случиться не могло. Я предполагала, что он будет удивлен, но не подозревала, насколько. Боюсь представить его реакцию, когда правда об отцовстве выплывет наружу. «Не говорила», — отрицательно качаю головой. «Почему?» — прищуривается он на секунду, отводя взгляд в сторону. Когда у женщины есть маленький ребенок, ее не так охотно берут на работу. Смотрю в темные глаза. Часто и больничные, и все в таком духе. «У меня в этом плане несколько иной подход», — говорит он серьезно. Его внимание ускользает, Игорь смотрит за мою спину. Надо срочно уезжать. Мещеряков чересчур внимательно наблюдает. Еще раз убеждаюсь, что устроилась на работу грамотному руководителю. Быстро говорю я, не подумав. «Приятно слышать, Кира», — голос Игоря смягчается. «Так значит, твоя просьба работать удаленно связана с сыном?» «Да», — киваю я. «Хорошо, я тебя понял. А через 2 дня ты вернешься?» — уточняет он. «Да, все верно». «Кира, извини за мое любопытство», — неуверенно начинает Мещеряков. «Мальчик живет не с тобой? Со своим отцом? Почему тебя это так интересует?» Нервно усмехаясь, я замечаю реальный интерес в глазах Игоря. «Простое любопытство», — пожимает плечами он. «Я в скором времени перевезу его в столицу, пока существуют определенные обстоятельства, которые не позволяют мне забрать сына», — отвечаю развернуто. «Решаю быть откровенной и уверена, в будущем честность сыграет мне на руку. И нет, он не живет с отцом». «С твоих слов я понял, что ты перебралась в Москву не так давно», — продолжает Игорь. У него звонит мобильный, но мужчина сбрасывает вызов, чем удивляет меня, будто нет ничего важнее нашей беседы. «Да, ты все верно понял. Игорь, извини, но меня ждут», — мягко говорю я. «Я буду работать из дома, если будет что-то срочное». «Тогда я наберу тебя. Хорошего вечера, Кира». «И тебе». Я разворачиваюсь, медленно иду к машине Николая Григорьевича. Хотелось бы мне передвигаться быстрее, но ноги не слушаются. Они будто налились свинцом, сердце стучит так бешено, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Кажется, в последнее время это его нормальное состояние. Стоит только появиться на горизонте Мещерякову, со мной происходит нечто странное, давно забытое. Как такое возможно? Ведь прошло столько лет. «Кирочка, дочка, мы бы тебя подождали, незачем было так торопиться, у нас с Арсом отличная компания». Радостно говорит Николай Григорьевич, выезжая с парковки. «Да, я знаю», — прижимаю к себе сына. «Просто я очень соскучилась, не могла ждать». «Понятно. А этот мужчина, с которым ты разговаривала у выхода в здание?» Николай Григорьевич бросает сосредоточенный взгляд в зеркало заднего вида, и по его глазам я догадываюсь, что именно его интересует. «Это твой начальник?» «Да», — коротко киваю. «Я сразу понял. Одно лицо просто». «Да, я тоже только сегодня впервые это поняла». «Мама, что ты поняла?» — вклинивается в разговор сын. «Я поняла, что нам срочно нужно заехать в детский магазин и купить тебе книгу, иначе как тебе удастся уснуть?» — Хитро прищуриваюсь я. «Да, но мне нужна не только книга», — задумчиво отвечает Арс. «Николай Григорьевич, остановимся возле детского магазина, здесь рядом». «Конечно, о чем речь?» — отзывается мужчина. «В магазине мы проводим не меньше часа, сын никак не может определиться, чего ему больше хочется, и в конце концов мы выходим с полным пакетом книг и игрушек». «Зато будет чем заняться», — отвечаю на немой вопрос Николая Григорьевича, садясь в машину. «Хорош парень», — улыбается он, — «ничего не скажешь». «Дед, ты просто не видел, что мы купили», — деловито заявляет Арс. «Когда мы подъезжаем к дому, где я временно снимаю квартиру, у меня возникает странное ощущение, которое обычно меня не подводит. Оглядевшись по сторонам, я замечаю машину Игоря. Мужчина находится в салоне автомобиля». «Что он здесь делает?» — бурчу себе под нос. Мы выходим из машины Николая Григорьевича, Мещеряков сразу оказывается рядом. По его выражению лица я сразу понимаю, что приехал он не просто так. Случилось нечто серьезное. Нервно потирая руки, я делаю шаг к Игорю. «Что такое?» «Поживете временно у меня, пока все не устаканится». «Что? Что устаканится?» — непонимающе спрашиваю я. «Грачев решил насолить мне, и действовать он будет через тебя». «Причем здесь я? Какое я имею к этому отношение?» «Он следит за мной. Он знает, что ты значила для меня», — говорит он, чем ошарашивает меня и чуть помедлив продолжает. «Грачев уверен, что при помощи тебя сможет мной манипулировать». «Игорь, это же просто смешно!» — бросаю раздраженно. «Это было давно!» «Да, это знаем мы с тобой». «Неужели он считает, что между нами возобновились отношения?» — догадываюсь я. «Да, именно так. Мои люди следят за ним. Он был здесь сегодня». Серьезный тон Мещерякова окончательно убеждает меня в его словах. «Поэтому вам небезопасно оставаться в этом месте». «Мы бы могли остановиться в отеле, и я могу позвонить Миле», предлагаю варианты, но Игорь отрицательно качает головой. «Я не хочу тебя стеснять, тем более ты не представляешь, что значит жить с ребенком». «Кира, последнее, чего бы мне сейчас хотелось, это спорить с тобой», хмурится Мещеряков. «Да, ты прав, я только возьму вещи». «Я зайду с тобой». Мещеряков входит в съемную квартиру вслед за мной и, закрыв дверь, поворачивает щеколду. Он окидывает интерьер квартиры внимательным взглядом, а затем его глаза фокусируются на мне. «Скромно, но вполне пригодно для жизни», — улыбаюсь я, скрываясь в комнате. Достаю из шкафа дорожную сумку и собираю все самое необходимое. За спиной слышу тихие шаги. Игорь устраивается в кресле и некоторое время молчит, вероятно, наблюдая за моими действиями. «Почему ты не обратилась к отцу за помощью?» — неожиданно спрашивает Мещеряков. «Ты ведь могла поселиться и в той квартире, где жила какое-то время до отъезда». Вопрос ставит меня в тупик. Я ожидала чего угодно, расспросов о сыне, обо мне, о том, почему я бросила его, но никак не темы, касающиеся моих отношений с отцом. Я медленно поворачиваюсь, ловя сосредоточенный взгляд Игоря. «Скажем так, мы с ним плохо расстались», — пожимаю плечами. «Ты со всеми плохо рассталась перед тем, как уехать из Москвы?» «К счастью для меня, нет. С Милой мы по-прежнему поддерживаем дружеские отношения», — говорю я, стараясь не реагировать на провокации. «Очевидно, не только с ней», — бросает он, но я решаю не отвечать. «Пусть думает, что хочет». «Игорь, почему ты до сих пор один?» — задаю вопрос, который довольно давно меня интересует. «А с чего ты взяла?» «Что я один?» — он выгибает бровь в удивлении. «Вика?» «Нет», — он отрицательно качает головой. «Уже нет». «Так все же у вас были отношения?» «Были», — без увиливания отвечает Игорь. «Ясно». «Почему тебя это так интересует?» — спрашивает насмешливо. «Как будто я для тебя все еще что-то значу». Наши глаза снова встречаются, но я быстро отвожу взгляд, иначе Игорь поймет, что он прав. Этот человек все еще дорог мне, сердце буквально выпрыгивает из груди, когда я вижу его. «Ты не посторонний для меня человек. На мой взгляд, вполне нормально интересоваться жизнью друг друга. В пределах разумного, конечно же», — отвечаю с улыбкой. «Ты права», — соглашается он. «А что насчет гонщика? Помнится, ты на сторону и обходила, а сына родила от человека, тесно связанного со скоростью». «А что с ним?» — нервно отзываюсь я. Он отец моего сына. И все, допытывается Игорь. И все, Игорь, я готова, можем ехать. Перевожу опасную тему. Я возьму твою сумку. Спасибо. Спустившись вниз, я забираю сына из машины Николая Григорьевича. Ухажер моей бабушки прощается с Арсением с грустью в глазах и голосе, но мой мальчик подбадривает мужчину, говоря, что он скоро вернется. «Мам, а почему мне нельзя остаться с дедушкой?» — спрашивает сын, когда мы подходим к машине Мещерякова. «Потому что Николай Григорьевич работает», — отвечаю я. «Ты тоже работаешь?» — хмурится Арсений. «А еще он очень переживает за Ба. Думаю, завтра после работы Николай Григорьевич снова приедет сюда». «А куда мы с тобой поедем?» — не унимался сын. «В гости к моему начальнику», — отвечаю коротко и, заметив Игоря, подходящего к нам, представляю его Арсу. «Сынок, это Игорь, мой начальник». «Приятно познакомиться», — сын протягивает маленькую ладонь для рукопожатия. «Меня зовут Арсений». «И мне приятно», — сдержанно отвечает Мещеряков. От представшей картины рукопожатия между отцом и сыном мое сердце начинает биться чаще. Никто из них пока не знает, кем они приходятся друг другу. Но я обязательно это исправлю. Возможно, 6 лет назад Игорь ничего и не хотел слышать обо мне. Но теперь все изменилось. Уверена, он нормально воспримет эту новость. Нужен лишь подходящий момент. «Забирайся в машину», — командует Игорь сыну. «Это твоя машина?» — удивляется сын. В его глазах читается восхищение. «Моя». «Правда? Такая большая, она красивая. Но мне больше нравятся другие, если честно», — сообщает Арс. «Какие тебе нравятся?» — голос Мещерякова смягчается. «Маленькие, но очень быстрые, на них еще гоняют», — выдает сын, а я делаю глубокий вдох и бесшумно выдыхаю. «Я понял, у меня есть такие машины». «Не может быть!» — восклицает сын. «Может», — теперь Игорь улыбается. «Если захочешь посмотреть или даже прокатиться, и мама будет не против, я как-нибудь покажу тебе их». «Да, мама, ты же мне разрешишь?» — с надеждой в голосе спрашивает Арс. «Конечно, милый», — спокойно обращаясь к сыну, а затем перевожу суровый взгляд на Мещерякова. «Игорь, нельзя обещать детям то, что не сможешь выполнить. Он будет ждать, постоянно спрашивать об этом. Так нельзя». «Кира, успокойся, так же тихо, как и я», — говорит Игорь. «С чего ты решила, что я не выполню обещание?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Просто зачем тебе делать это?» «Может, потому что у нас с этим парнишкой есть общие интересы. Кира, некоторое время вы поживете у меня, ребенка нужно будет чем-то развлекать. Тем более я хотел на днях съездить туда». «Хорошо, Игорь, спасибо». Мы подъезжаем к элитной многоэтажке, и Игорь останавливает машину на парковке. Не выходя из машины, он поворачивается к сыну и спрашивает. «Закажем пиццу?» Глаза Арсения озаряются радостью, но через секунду его взгляд становится грустным. «Не получится», — сын пожимает плечами, опустив голову. «Почему?» — удивляется Игорь. «Мама не разрешает», — вздыхает Арсений. «Мы можем попросить маму сделать исключение, так ведь?» Мещеряков смотрит на меня в упор. «Только один раз», — говорю серьезно. «Вот и замечательно, тогда готовимся к прекрасному проведению вечера». Игорь подмигивает Арсению, а затем выходит из машины.